Глава 25. Ночь откровений. По гостиной пронесся гул голосов, веселых и подначивающих. Друзьям Игната было интересно, что же произойдет дальше. Отовсюду раздавались смешки и неразборчивый шепот. Кто-то, кажется, даже делал на нас ставки. А мы с Игнатом неотрывно смотрели друг на друга, словно остального мира не существовало. И мне казалось, что даже звуки стали тише, и слышно было лишь отчаянное биение моего сердца. Почему горлышко указало именно на Елецкого? Это подарок судьбы или насмешка? И что мне делать? Подойти к Игнату и поцеловать? Он неотрывно смотрел на меня с какой-то потаенной жадностью, чуть запрокинув голову назад и все так же странно ухмыляясь. И под этим пылающим взглядом мне показалось, что я чувствую его губы на своих, отчего по рукам побежали мурашки, а на солнечное сплетение будто надавили, лишая воздуха. Всего лишь взгляд, а внутри уже зарождается это проклятое желание, которое я никак не могу перебороть. «А что, если Игнат представляет, как целует меня?» «Нет, этого не может быть. Я ему противна. Одна эта мысль заставила меня нахмуриться». «Ну давайте уже, начинайте!» Нетерпеливо выкрикнул кто-то из парней пьяным голосом. И его поддержали другие. Народу хотелось веселья. Игнат вдруг встал и под заинтересованные взгляды друзей направился в мою сторону. В голове мелькнула мысль. «Может быть, он демонстративно уйдет в другую комнату? Мол, не буду целовать эту идиотку, пошли вы все. Ему ведь и слова никто не скажет». Эти люди, за исключением разве что Сержа, играют по его правилам. Но нет, Игнат подошел ко мне, остановился рядом и протянул руку. Краем глаза я заметила, как изменилось лицо Алексы. Стало испуганно отрешенным. А где-то звуковым фоном раздался пьяный хохот Шленской. «Вставай», — велел Игнат, не опуская руку. «Сделаем, что должны. Или ты не будешь. Может быть, боишься? Или считаешь себя лучше нас, а, сестренка?» «Я ничего не боюсь, братишка». Ответила я, стараясь быть смелой, хотя внутри все сжималось. То ли от непонятного страха, то ли от предвкушения. «Уверен, что все делаешь правильно?» — спросил сидевший рядом со мной Серж. «Уверен», — отозвался Игнат. Проигнорировав его руку, я самостоятельно поднялась на ноги и встала напротив, ощущая знакомое чувство притяжения. Мне хотелось не просто дотронуться до Игната, а крепко обнять, чтобы почувствовать тепло его тела. «Ты должна поцеловать меня». Любезно напомнил Игнат, и я облизнула пересохшие губы. «Не я тебя». «Ну же, давай, сделай это», — говорил его блестящий взгляд. Янтарные глаза казались яркими, они будто гипнотизировали меня. А мне, сама не знаю почему, захотелось коснуться его ресниц. Я медлила, смотрела на него и медлила, тонула в этих янтарных глазах, зная, что потом буду ненавидеть себя за это. «Я не должна, не должна, не должна, у него есть девушка, и эта девушка сидит здесь». «Не имею права, не хочу!» «Хочу!» Игнат решил сделать это сам. Выполнить задуманное. Поцеловать меня. Он приблизился ко мне и под одобрительные выкрики парней аккуратно снял с моих волос резинку-пружинку черного цвета. Нацепил ее себе на запястье, по-мужски крепкая и широкая, загорелая, с выступающими венами. Одно простое касание, от которого в груди что-то сжалось. Мои волосы рассыпались по плечам мягкой волной, и кто-то весело заорал. «Он любит без резинки!» Эти дурацкие двусмысленные слова заставили всех захохотать, но Игнат не обращал на своих друзей никакого внимания. Оно было сосредоточено на мне. Склонив голову на бок, он намотал конец густой пряди себе на средние указательные пальцы, а затем запустил руку в мои волосы, так что кончики пальцев касались моего затылка. А после склонился и, не обнимая, накрыл мои губы своими. Так мягко и непозволительно нежно, что последние стены рухнули. Я подалась Игнату навстречу. Это был почти целомудренный поцелуй, без языка, без ноющих от страстных касаний губ, невесомый и бережный, будто меня снова целовал тот самый хороший Игнат, по которому я тосковала, и очень короткий. Потому что в тот момент, когда моя рука невольно потянулась к поясу Игната, раздался женский крик, и атмосфера моментально поменялась. Романтика рассыпалась на осколки, словно разбитое камнем стекло. Игнат резко отпустил меня, и я повернулась в сторону вместе с ним. Алекса лежала без сознания. Она повалилась на пол, туда, где еще недавно сидел Игнат. Ее трясла за плечо какая-то девушка, вероятно, подруга. Парни перестали шутить и ржать, испуганно глядя на Алексу. Девушки кричали и паниковали. Одна из них продолжала трясти Алексу, но та не реагировала. «Нужно вызвать скорую!» — закричала подруга Алексы. «Не нужно!» Заплетающимся языком пробормотала стоящая неподалеку от меня Шленская, не выпуская из рук очередную бутылку. «Одной крысы в крысятнике станет меньше». И сама засмеялась над своей шуткой, став для меня еще противнее, чем раньше. Алекса не нравилась мне, но я не желала ей смерти. Смерти других желают лишь слабые люди. Игнат опустился перед Алексой на колени. Его лицо было напряженным и хмурым. И попытался привести ее в чувство, но у него ничего не получилось. Почти тут же рядом с ним опустился Серж, в руке у которого был графин с водой. «Укладывай ее на бок», — велел он Игнату, и тот без лишних вопросов сделал это. «Откройте все окна, дайте подушку». Кто-то тотчас принес сразу несколько диванных подушек и попытался подложить под голову Алексы, но получил от Сержа. «Нельзя, при поднятии головы будет отток крови. Нужно под ноги, чтобы их приподнять». Игнат молча положил подушки под ноги Алексы. А кто-то тем временем распахнул окна, впуская в гостиную свежий воздух, пахнущий дождем, который все еще шел, дробно стуча по окнам и крыше. Царила паника. И, кажется, даже те, кто много выпил, начали трезветь. «Не придет в себя, вызовем скорую. Они точно разберутся, что с ней», — странным голосом произнес Серж, намочил пальцы в воде и брызнул в лицо Алексы. Та тихо застонала и медленно распахнула глаза. «Что случилось?» — тихо спросила она, окидывая взглядом парней и девушек, которые столпились вокруг нее. И, выхватив взглядом лицо стоящего рядом с ней на коленях Игната, слабо улыбнулась. «Милый, что произошло?» «Ты потеряла сознание», — ответил он. «Боже, опять?» Алекса устало прикрыла глаза. «Опять?» – переспросил Серж. «У меня такое бывает», – прошептала Алекса. «Пониженное давление. Какой кошмар. Игнат, помоги встать, пожалуйста». Он молча помог ей подняться. Они перекинулись парой слов и вышли из гостиной. И лицо его при этом было никаким. Игнат то ли испугался, то ли рассердился. Я не понимала. Остальные, кажется, выдохнули. Перед 1 сентября людям хотелось веселья и расслабухи, а не скорой помощи. «Да притворялась морозина, 100%!» Снова раздался неподалеку голос Шленской. «Такой ядовитый, что мне стало не по себе». Она дико завидовала, но ничего не могла поделать. Игнат сам выбрал Алексу, которая на социальной лестнице стояла на ступень выше Яны. И поэтому та ужасно злилась. «С чего ты решила?» — поинтересовалась я. «Гордеева только притворяется хорошей, а на самом деле настоящая тварь!» Вцепилась в Игнатика. «Не отпустит!» Эти слова засели у меня в голове. А может быть, Алекса действительно сымитировала обморок, чтобы наш поцелуй завершился как можно скорее? И вообще, почему Елецкий стал целовать другую, когда рядом была его девушка? И поцеловала бы сама Алекса другого парня, если бы крутила бутылочку? Что у них за странные отношения? Свободные? Или для них нормально целоваться с другими? А может быть, даже спать? «Эй, Ярослава, знаешь, почему я от него тащусь?» — вывел меня из задумчивости голос Шленский. «Почему же?» Неприязнью поинтересовалась я. С ней общаться было крайне некомфортно. Она вызывала у меня отвращение. Яна приблизилась ко мне и заговорила. «Потому что, когда я с ним, ощущение, что ты нужна, что он не просто хочет тебя, а ты для него важна, понимаешь? Хотя бы тогда, когда вы вместе. Когда я сплю с другими, ощущение, что меня просто используют, как резиновую куклу, чтобы тупо кончить. У меня много парней было. Я эффектная девочка, поверь, знаю, о чем говорю». Игнатик, конечно, кажется козлом, но ему не все равно. Он не сделает больно, не станет ни к чему принуждать, ну, ты понимаешь, да? И он не врет, ничего не обещает, не говорит, что вы будете вместе. Ты знаешь, что наутро он уйдет, но все равно хочешь провести с ним ночь. Слова Шленской вызвали двоякое чувство. С одной стороны, это неожиданное признание показало, что в Елецком есть что-то светлое, а с другой... Мое сердце охватило ревность, а следом за нею и злость. И на Игната, и на Шленскую. «Зачем она говорит мне это?» «Он настоящий», — продолжала она, глядя в стену. «И когда был рядом, я тоже чувствовала себя настоящей». «Был?» — спросила я как можно более равнодушно. «Ну, сейчас ему не нужна. У него это Гордеева». «Подруга, прости, что наехала на тебя в тот раз. Реально приняла за новую девку Игната», — покаялась Шленская. «У меня крышу сорвало. Не хочу его отдавать». В голосе зазвенели слезы. И она всхлипнула. Мне вдруг показалось, что Яна несчастна. Так же, как и Стеша, хотя выглядит как ожившая кукла Барби. А ведь моей подруге кажется, будто Шленская идеал красоты, и значит, в ее жизни все легко и прекрасно. Может быть, дело не во внешности. Видимо, даже самые красивые люди могут быть несчастными. Тонкая талия, округлые бедра, кукольное личико. У Яны есть все. Но ощущение, что в душе ничего нет. Лишь пустота, которую она пытается заполнить Игнатом. «Давай тусить вместе», — предложила она, быстро успокоившись. «У меня крутые девчонки. Ты сестра Елецкого, тебе нужно тусить в правильной компании, а не с рыжим мясокомбинатом. Вот тебе мой телефон, звони, буду рада». Сочувствие к Шленской моментально испарилось. «Еще одно слово о моей подруге, и тебе будет плохо», — предупредила я. Наверное, в моих глазах было что-то такое, от чего Яна поняла. «Со мной связываться не стоит». «Да ладно тебе, ты чего?» — захохотала она. «Это шутка! Шутка! Ты принимаешь все близко к сердцу, детка!» Я сердито выдохнула. «Этот тренд такой, издевательство переводить в шутку. Вроде как сказал гадость, но потом добавил, что это шутка. Или что ты все принимаешь близко к сердцу, и гадость обнулилась. Не смей издеваться над моей подругой», — предупредила я Шленскую, и она ушла к какому-то парню, на шее у которого тут же повисла. А рядом со мной появился Серж. Он выглядел не очень довольным, усталым и, кажется, сердитым, но, увидев меня, широко улыбнулся. Его улыбка была искренней. «В такие сразу веришь». «Слава, ты как?» — спросил Серж. «Хорошо, Серый», — хмыкнула я. «Славы меня действительно никто, кроме него, не называл». Мы дружно рассмеялись. «Как Алекса?» — спросила я. «Вроде бы нормально. Игнат повез ее домой», — ответил Серж. И в его глазах промелькнула настороженность. Я подумала, может быть, это из-за меня? Сказала я неожиданно для самой себя. Алексе стало плохо, когда она увидела, как ее парень целуется с другой. «Боже, целуется! Какое громкое слово! Чувствую себя идиоткой», — продолжала я. «Это всего лишь игра в бутылочку», — мягко оборвал меня Серж. «Тебе не стоит себя винить. Они оба знали, на что идут, когда согласились участвовать. К тому же они не встречаются». Его слова стали для меня открытием. «В смысле?» — потрясенно спросила я. «Я думала, Игнат и Алекса пара». «Это желание Алекса, не более. Они просто общаются», — подобрал нужное слово Серж. «И даже ни разу не спали. Прости, я сказал лишнее», — спохватился он, увидев мое ошарашенное лицо. «Думаю, у них все сложно, и мне не стоило лезть в их отношения. Но я точно знаю одно. Ты не виновата в том, что Алексе стало плохо». «Ты меня успокоил», — призналась я, все еще осмысливая, что Елецкий не парень Алексы. «Действительно, у них все сложно». «Может быть, посидим на улице?» — предложил Серж. «Люблю, когда пахнет дождем. Только на кухню зайдем». Я согласилась, и мы вышли из дома, сели в большие мягкие кресла на застекленной веранде и стали пить горячий глинтвейн, который приготовил Серж. Дождь не прекращался, хотя время от времени из-за обрывков туч показывалась большая полная луна. Но теперь предпоследняя ночь уходящего лета не казалась унылой и серой. Напротив, она была наполнена уютом и предвкушением чего-то прекрасного. Может быть, из-за недопоцелуя с Игнатом? Так, стоп, хватит о нем думать. И я погрузилась в легкий, ни к чему не обязывающий разговор с Сержем. Как обычно, с ним было легко. Словно со старым другом, с которым есть много общих тем. «Слушай, а ты всегда ходишь в рубашке?» — спросила я после того, как мы перешли к обсуждению чувства стиля у людей. Серж уверял, что оно у меня есть, но я не даю ему развиться. «В одной и той же?» – развеселился Серж. «Нет, рубашек у меня много. Мне в них комфортно». В этот раз на нем была стильная приталенная рубашка, легкая, словно сотканная из лунного света. Несколько верхних пуговиц расстегнуты, рукава закатаны чуть ниже локтей. Никакого официоза. Напротив, рубашка придавала образу Сержа небрежную творческую элегантность, даже какую-то одухотворенность. Как говорила Стеша, рубашка – это секс. Рубашка на Серже – секс вдвойне. Боже, она бы с ума сошла, окажись с нами здесь. Жаль, что Стеши нет. «Тебе бы моделью быть», — лукаво улыбнулась я. «И рекламировать рубашки?» — рассмеялся он. «Рекламировать себя?» — поправила я. «Значит, ты хочешь сказать, что я ничего?» — весело спросил Серж. «Ты больше, чем ничего. Ты не просто красивый, ты эффектный, уверенный и обаятельный. И ты знаешь это?» — отозвалась я. «Может быть». «Не может быть, а точно. Я наблюдала за тобой. Ты пользуешься этим», — продолжала я. «Знаешь себе цену, Серый. И это так круто». «Но раньше я таким не был», — усмехнулся он, отпивая глинтвейн. «Я был совсем другим». «Каким?» — удивилась я. «Неуверенным, забитым, скучным», — поведал Серж спокойным тоном, словно говорил не о себе. «Момент». Он достал телефон, зашел в галерею и стал что-то искать. В эту секунду мне написала Стеша, и когда я ответила, с кем сейчас нахожусь, стала просить меня сделать фото Сержа. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — настрочила Стеша и отправила мне с добрый десяток умоляющих стикеров. «Если получится!» — ответила я и быстро отложила телефон, потому что Серж протянул мне свой. Он хотел что-то показать. На экране я увидела старый снимок, явно из семейного фотоальбома. На фото был мальчик лет 12 или 13, но назвать его подростком язык не поворачивался. Мальчик. Именно мальчик, сущий ребенок. Добрый и безобидный. Короткие светлые волосы, голубые глаза, наивное круглое лицо. Темная футболка, широкие песочные шорты, сандалии с носками. Он был не шибко высоким, но очень полным. Гораздо крупнее сверстников. И стоял на фотографии как-то смущенно, словно боясь улыбаться. «Это ты?» — Подняла я глаза на Сержа, и он кивнул без всякого стеснения. «Да, 5-й класс. Или 6-й, не помню». Он показал мне еще несколько фотографий. Я была в замешательстве. Сейчас этот человек стал совершенно другим. И дело даже не в фигуре, а во взгляде, мироощущении, подаче себя. Серж прошел большую трансформацию, прежде чем стать тем, кем восхищались как девушки, так и парни. «Не похож, да? Я долгое время был изгоем. Со мной никто не хотел дружить». Меня обходили стороной. Во-первых, я был толстым и неуклюжим. От меня не было толка в играх. Футбол, волейбол, баскетбол. Я всегда проигрывал, потому что хуже всех бегал. Во-вторых, был слишком забитым, не умел давать отпор и плакал вместо того, чтобы драться. В младшей школе я был кем-то вроде средства для самоутверждения. Пацаны меня особо не били, думаю, из-за отца. Но издевались постоянно, словно по привычке. Тут был весь набор. От унизительных прозвищ типа «Мистер Свинья», да и нежелание брать меня в свою команду на физкультуре. Я оставался один, и под презрительный взгляд учителя физры уходил на скамейку. «Ох», — с сочувствием вздохнула я. «Я и не знала. Тебе было тяжело, Сереж?» «Порой да», — кивнул он. Голос у него был ровный. В нем не было ни капли сожаления или боли. Он рассказывал историю своего детства так спокойно, как может рассказывать уверенный человек, принявший себя любого. Но вот мне стало не по себе. Сложно было осознавать, что детство этого парня, действительно эффектного и красивого, прошло таким образом. Но также я чувствовала гордость, ведь он не сломался. Более того, стал таким крутым. Но мне повезло. У меня был настоящий друг. Игнат. Ты же знаешь, что наши отцы знакомы, и мы с ним общались с детства. Правда, не так уж часто, потому что жили в разных концах города и учились в разных школах. Мы виделись несколько раз в месяц на выходных и играли с утра до ночи. На губах у Сержа появилась легкая улыбка. Видимо, такими ценными для него были те детские воспоминания. Я никогда не жаловался ему. Боялся, что мой единственный друг откажется от меня, узнав, как ко мне относятся одноклассники. И я молчал. Но однажды, на мой день рождения, мы пошли в торговый центр и в кинотеатре встретили нескольких пацанов из моего класса, которые увидели меня и начали кричать что-то вроде «Смотрите, мистер Свинья пришел!» и ржать. Я думал, Игнат разочаруется во мне. А он подбежал к ним, позвал в туалет, и там стал их бить. Видишь ли, Игнат занимался боксом, а удар у него уже тогда был хорошо поставлен. Взрослым мужикам в туалете пришлось его успокаивать. Серж откинулся на мягкое кресло и рассмеялся. Скандал был, конечно, громкий. Костя наказал Игната за драку, но я набрался смелости, пришел к нему и сказал, что Игнат ни в чем не виноват, и что он защищал меня. Костя подумал-подумал и частично отменил наказание. А потом мы стали учиться вместе. Меня перевел отец. Я слушала рассказ Сержа с интересом. Во-первых, мне было любопытно узнавать о нем, а во-вторых, удивил Игнат. Он напомнил мне того самого Игната, который и меня защитил. И мое сердце окутало дымка нежности, которую я так избегала. «С того момента мы всегда были вместе. Даже в Лондон нас отправили вдвоем», — продолжал Серж. «И мы вместе оттуда свалили». «А как ты так прокачался?» — осторожно спросила я и кивнула на экран телефона. «Как из того забитого мальчика стал самим собой?» «Ну, это был долгий путь», — пожал плечами Серж. «Я тяжело заболел воспалением легких. Полгода лечился и лежал в больнице. Вернулся очень похудевшим. Мама, к тому же, отвела меня к психотерапевту, и он учил меня принимать себя таким, какой я есть. И к диетологу тоже. Нужно было научиться питаться правильно. Ну, а потом меня даже отправили на танцы. Помнишь, я тебе говорил? Игнат пошел со мной за компанию, потому что мне не хотелось одному. Было забавно. Сначала мы оба злились, а потом нам понравилось». «Вот оно что», — кивнула я, подумав, что это сильный поступок. «Может быть, как человек елецкий козел, но как друг хорош». «Игнат мне очень помогал. Я был рядом, когда умерла его младшая сестра. А он был рядом, когда мне было хреново. Мы как братья. Он не такой плохой, как ты думаешь». «Я вообще о нем не думаю». «Но смотришь», — заметил Серж. «Так смотрят либо на врагов, либо на тех, кого хотят. Кто он для тебя, Слава?» «Никто», — мило улыбнулась я, а по венам пробежал холодок. Он словно видел меня насквозь, и мне это нравилось и страшило одновременно. «Хорошо, если так». Какое-то время мы сидели молча, напивая остывший глинтвейн и слушая затухающий стук дождя. Музыка, доносившаяся из дома, стихла, голоса тоже. Может быть, гости стали расходиться? «Твоя подруга напомнила мне себя прежнего», — задумчиво произнес Серж. «Та, которая приезжала к тебе». «Стеша?» — удивленно спросила я и напомнила себе, что должна сфотографировать этого парня специально для нее. «Да, я был таким же, вечно боящимся чужого мнения, особенно мнения противоположного пола. Мне вечно казалось, что девчонки смеются надо мной, даже если они смеялись совсем над другими вещами. Твоя Стеша так смутилась, когда упала, что я вспомнил себя в те времена. Неуверенный, зажатый, закомплексованный. Я был больше, чем сейчас, раза в полтора, но душа как будто была меньше раза в три. Я не чувствовал самого себя и ел, чтобы иметь возможность почувствовать. Ладно, это уже лирика. Скажи своей Стеше, чтобы полюбила себя. Пока она не сделает этого, этого не сделает никто. Скажу. Твердо пообещала я и вспомнила, как липнут к нему девчонки. Слушай, а можно вопрос? Почему у тебя нет девушки? Трагическая история детской любви или что-то другое? Серж внимательно глянул на меня и подумал, прежде чем твердо ответить. Я не хочу ни в ком растворяться. «Любовь — это слабость?» — спросила я. «Любовь — это боль», — сказал он. «А я ненавижу боль. Наверное, это и есть слабость». «Нет, это откровенность», — улыбнулась я. «И спасибо тебе за нее». «Не за что. Но не оставайся в долгу. Сегодня был откровенен я, а в следующий раз будешь ты. Я тоже хочу узнать о тебе побольше». Одними глазами улыбнулся мне Серж, и по его тону я поняла, что разговор о его прошлом завершен. Он встал, потянулся, а я, решив, что это лучший момент, взяла телефон, чтобы сфотографировать его для Стеши, которая бомбила меня сообщениями в мессенджере. Как раз в это мгновение на веранду вышел Елецкий и заметил, что я фотографирую его друга. Я резко обернулась и увидела его. Думала, что сейчас Игнат скажет какую-нибудь гадость и даже приготовилась обороняться, но он только покачал головой и прошел мимо меня к Сержу. «Я пойду», — сказала я. «Серый, спасибо за разговор». «Тебе спасибо». «Ты чудесная», — ответил он. Елецкий молчал. Сунув руки в карманы джинсов, он смотрел на улицу, освещенную яркими фонарями. Мне ничего не оставалось делать, как уйти. «Серый!» — услышала я голос Игната. «Какого хрена она тебя так называет?» «Это наш маленький секрет», — отозвался Серж. «Да пошел ты!» Больше я ничего не разобрала. Останавливаться и подслушивать было ниже моего достоинства. Я шагнула в темный коридор, и мимо меня вдруг что-то стремительно пролетело. И я вскрикнула от неожиданности, когда это что-то задело меня крылом. А потом развернулась и понеслось обратно. От ужаса я закричала громче и почему-то присела, закрывая голову руками. Дурацкая детская привычка, которая появилась из-за монстра, бросающего тарелками в маму. Почти тут же в коридоре появились Игнат и Серж. Вспыхнул свет. Подбежав, Игнат рывком поднял меня. Сердце у меня колотилось, как ненормальное. «Ты чего?» Заглянул он мне в глаза, и я сглотнула. Его глаза были широко распахнуты, и в них плескался страх. «Что случилось?» «Тут кто-то летает», — пискнула я. И почти тут же таинственное что-то вновь помчалось по воздуху в мою сторону. Игнат обнял меня и резко развернул. Ощущение тепла его ладоней очаровывало. Однако страх не исчезал. Я понимала, что это могло быть. Вернее, кто? «Это летучая мышь», — сообщил тем временем Серж и кивнул на единственное в коридоре окно. Я перевела взгляд и чуть снова не заорала. На стекле действительно сидела летучая мышь. А мышей я ужасно боялась. Что обычных, что летучих. Да дрожи. «Откуда она здесь?» — нахмурился Игнат, не отпуская меня. Напротив, его руки будто плотнее сомкнулись. И я не знала, бояться мне летучей мыши или таять от прикосновений. «Видимо, залетела в окно», — спокойно сообщил Серж. — Так бывает, не стоит паниковать. — Так всех пугать из-за какой-то фигни. Рассерженно бросил Игнат, все-таки отпуская меня, словно опомнившись. — Я думал... — Что ты думал? — прищурилась я. — Ничего. Не надо так орать. Не одна живешь. — Иди, не переживай. — кивнул мне Серж, который был куда более мил, чем Елецкий. — Мы с ней как-нибудь справимся. — Давно хотел подержать живую летучую мышь в руках. — Потянулся к окну Игнат, но получил от друга по руке. «Дурак, она тебя укусит. Я тебя в травмпункт не повезу, чтобы тебе 40 уколов от бешенства делали», — предупредил Серж, и я, не удержавшись, хихикнула. Вместо того, чтобы наехать на друга, Игнат наехал на меня. «А ты что ржешь? Иди спать». «Сама решу, куда мне идти?» — неуверенно заявила я и зачем-то спросила. «Твои девушки лучше?» Словно хотела проверить слова Сержа о том, что они не пара. «С Алексой все хорошо», — сухо сообщил Игнат и отвернулся, делая вид, что меня не существует. И я ушла. Кто мне снова снился? Разумеется, этот придурок. Он возвышался надо мной в кровати и улыбался так пленительно, что во мне расцветала радуга.